дрессировщики собак и кинозвезды. Следующие несколько дней Ребекка Янгблад дала еще несколько интервью дешевым журналам, продающимся на кассе в супермаркете. Но из новостей она быстро пропала. Хотя недостаточно быстро. Мой рейнджер-шеф Ригберт тоже слышал об этой истории. Правда, он не воспринял ее всерьез. «Люди-животные! Ха! Это же смешно!» Фыркнул он, пока они с Линдой разъясняли любителям кемпинга туристические маршруты, собирали деньги за ночлег или продавали дрова для костров. «Так недолго поверить и в вампиров, добрых фей и ангелов. Ты что, веришь в такую чушь, Джей?» Каким-то образом мне удалось сохранить невозмутимый вид. «Иногда», — пожал плечами я. «В детстве я боялась оборотней волков», — призналась Линда. Она как раз собиралась провести экскурсию гостям, интересующимся природой. «Честно говоря, меня до сих пор страшит мысль о людях, которые могут превращаться в волков». «Я тоже их побаиваюсь», — сказал я, вспомнив дуэли, когда Джеффри нападал на меня со своей стаей. В пятницу наша практика подошла к концу. Прощаться было нелегко. «Хорошо, что ты был здесь, и спасибо за помощь», — сказала Линда, обняв меня. Джейсон Ригберт хлопнул меня по плечу. «Из тебя выйдет хороший рейнджер, если ты, конечно, не передумаешь, когда вырастешь». Я почувствовал, как от похвалы у меня запылали уши. «Не передумаю». Они с Линдой подарили мне на память рейнджерскую шляпу с плоскими полями. Думаю, она мне не очень шла. Когда я нахлобучил эту штуковину, они с трудом удержались от смеха. На уроке человековедения мы обсуждали практику. Всем было что рассказать. «Вы даже не представляете, сколько они выглушили пива!» — воскликнул Бо, проходивший практику в качестве работника сцены в одной рок-группе. «Но они хорошие ребята! Лид-гитарист даже обучил меня 5 новым аккордам!» «Не задавайся!» — рявкнул Джеффри. Ему, видимо, было досадно, что он провел целую неделю в приюте для животных. «Наверное, ему пришлось чистить кошачьи лотки», — шепнул я Брэндону. Похоже, Брэндону эта мысль очень понравилась. Но даже если это было так, Джеффри, разумеется, предпочел об этом умолчать. «Я научил манерам с полдюжины собак. Они меня, волка, сразу зауважали», — самоуверенно заявил он. У Клиффа, который был еще больше и сильнее Джеффри, тоже не возникло проблем с дисциплиной во время его практики в начальной школе. «Дети меня любили. Мне нравилось помогать им делать домашние задания», — рассказал он, и Мира с гордостью к нему прижался. Тикани узнала в больнице, как оказывать первую помощь, и продемонстрировала на Нимбле, как реанимируют пострадавших. К сожалению, Нимбл боялся волков и от страха еле дышал, что несколько затруднило упражнение. Дриан тоже повысил свою медицинскую квалификацию, но у ветеринара. Там он попал в неловкую ситуацию, когда сработал сканер чипа для животных. Его прежние владельцы вживили ему в плечо микрочип. Смеясь над рассказом Дриана, я не сводил глаз с Тикани. Я ужасно гордился ею. И она мной, наверное, тоже. Когда мы еще раз рассказали, как отыскали двух туристов и уберегли их от беды. Джеффри мрачно поглядывал на нас, стекая, не стоящих рядом. Неужели пронюхал о зародившемся между нами чувстве? До сих пор об этом знали только мои лучшие друзья. А как отреагируют другие ученики? Пума и волчица. Один сплошной прикол? А вот и нет. «А теперь ты, Холли. Как у тебя все прошло?» — спросила мисс Кэллоуэй. Она украдкой жевала жвачку. С тех пор, как они с Биллом Зорки вместе, она обзавелась парой новых привычек. Даже смотрела теперь фильмы с Джеймсом Бондом. «Я была звездой горно-спасательной службы. Они сказали, что у меня природный талант», — весело рассказала Холли. «Я даже научила шефа новому приему в скалолазании. Жаль, что я не могла помочь Тикане и Карагу. Я бы утонула в снегу». Брэндон тренировался в пожарной команде тушить пожары. Сумрак и Тень узнали кучу всего о работе полиции и присутствовали при задержании нарушителя спокойствия. Лу украдкой заглянула в планы ликвидации аварий в городской администрации. Генри теперь хотя бы приблизительно знал, как функционирует городское электро- и водоснабжение. Он испытывал трубы на герметичность и контролировал уровень воды. «Надеюсь, Миллингу не придет в голову обесточить город. Этим он сильно навредил бы людям. Они не умеют жить без электричества», — шепнул он мне на ухо. Раньше, когда я жил в обличье пумы, я бы в это не поверил, но теперь вполне мог такое представить. Некоторые готовы распсиховаться, даже если нет кубиков льда для колы. «Без электричества не работают ни телефон, ни интернет. Хорошо, что мы можем общаться мысленно», — вздохнул Фрэнки. Ему бы наверняка понравилась практика в какой-нибудь компьютерной фирме. но он слишком поздно вернулся и ничего не успел найти. Члены моего секретного клуба рейнджеров украдкой переглянулись. Благодаря практике мы заняли ключевые позиции, узнали много нового и выяснили, как устроен человеческий мир. Мы становились все более серьезными противниками Эндрю Миллингу. У остальных, тех, кто не входил в наш клуб, практика по сравнению с нашей прошла скучно. Лерой опрашивал клиентов в парфюмерном магазине. Берта оформляла флаеры в туристическом бюро. Виола узнала в ресторане, сколько всего можно приготовить из козьего сыра. Все завидовали Нелл и Куки, которые вместе работали на ранчо и много катались на лошадях. «Но не думайте, что это было сплошным развлечением», — оправдывалась Нелл. «Мы каждое утро забирали с пастбища 20 лошадей и вычесывали грязь из их шерсти». Забавно, что Хуаните для практики досталось одно из самых интересных мест. Благодаря матери Фрэнки, кинозвезде, Сара Кэллоуэй смогла договориться, чтобы Хуанита поработала в студии, и она своими глазами видела, как снимают фильм. «Помогать мне особо не дали, разве что сбегать за бутербродами на обед, размотать кабели и все такое», — рассказала она, сидя под потолком в обличии черного паучка. «Но с проводами я успешно справилась. Это почти как плести паутину. Кто знает, может, в будущем я и правда смогу сняться в фильме». До нас случайно донеслась ее фантазия. Хуанита воображала себя в виде сияющего, увешанного драгоценностями паука в четырех крошечных солнечных очках, который в окружении фотографов семенит по красной ковровой дорожке. Мы все невольно заулыбались, в том числе мисс Кэллоуэй. «Как бы то ни было, замечательно, что ты справилась с практикой», — похвалила она Хуаниту. «Целая неделя в человеческом облике — респект!» Она незаметно выплюнула жвачку в мусорное ведро. Внезапно открылась дверь, и кто-то вошел. Невзрачная девочка с каштановыми волосами до плеч и застенчивой улыбкой. «Труди! Мне было приятно ее видеть. Помню, как она обрадовалась в больнице запасным перьем». «Как ты?» — спросил Джеффри слегка покровительственным, но непривычно дружелюбным тоном. Труди, видимо, не веря, что Джеффри проявил к ней доброту, посмотрела на него. «Намного лучше», — сказала она, покраснев. «Я очень рада снова оказаться здесь». Она проскользнула к своей парте и села. «Хорошо, что ты вернулась», — сказала мисс Кэллоуэй, и все, не сговариваясь, зааплодировали. Труди покраснела еще сильнее и закрылась тетрадкой. «Жаль, что наша запланированная вечеринка не состоялась. Мы собирались отметить завершение практики, но сейчас ни у кого не было настроения. Хотя Фрэнки вернулся целым и невредимым, а история с женщиной-сфинксом закончилась неожиданно благополучно. Глаза мисс Кристал тоже уже зажили. Вместо вечеринки мы отправились по домам. Мне снова пора было провести выходной с Рэлстонами. Я немного боялся этого. Они и так уже относились ко мне с подозрением. А если еще посмотрели это чёртово ток-шоу? И новости они вряд ли пропустили. А вдруг они догадываются, кто я?